Это вино с виноградников Таврии осталось единственным, что связывало ее с домом. С теплым солнцем Понта, с запахом моря и цветущих садов. Но даже оно теперь казалось чужим, как будто пропиталось сыростью этих проклятых пещер. Ее пальцы дрожали, и она поставила бокал на стол, боясь, что он выскользнет из рук. Слова Рагнара эхом отдавались в ее голове. «Ты не пешка, Настя». Это имя, произнесенное на славянский манер, резануло как нож. В Константинополе ее звали Анастасия, с почтением, с придыханием, как подобает патрикианке. А здесь она была Настей, девчонкой, отданной как выкуп дикому варвару, от которого теперь зависит ее судьба. Она сжала губы, чувствуя, как внутри борются страх и гордость. Он видел ее насквозь, ее страх, ее слабость, ее мечты. И это пугало больше, чем ушкуйники у входа, больше, чем сырые стены, больше, чем эта служанка с ее грубой похлебкой. Она бросила взгляд на поднос, все еще стоящий на столе. Похлебка пахла чем-то простым, деревенским, луком, крупой, может, щепоткой трав. В Константинополе она бы не прикоснулась к такой еде даже в худшие дни. Но здесь выбора не было. Или был? Рагнар дал ей выбор. Уехать к отцу, вернуться в привычный мир или остаться, стать Раевской, принять этот суровый, чужой мир. Она сглотнула, чувствуя, как горло сжимается от подступивших слез. Уехать значит снова стать пешкой в политических играх отца, знать, что в любой момент ее продадут как бесполезную вещь за интересы рода и ждать этого. Она с детства знала, что такова судьба любой аристократки. Ее так воспитывали, обучали, что даже выйдя замуж, ей предстоит продвигать в семье мужа интересы рода Евпаторов. Словом, делом и телом. Да, ее научили этому. Искусству ублажить мужчину так, что он станет податливым, как глина в умелых руках скульптора. А сейчас она ясно осознала, что с этим юным варваром все ее мучения и изученные под руководством опытных гетер женские хитрости, на которые она так рассчитывала в своих планах, не стоят медного нумия. Ее пальцы теребили кольцо, подарок матери, с выгравированным гербом Евпаторов. Она всегда гордилась этим гербом и своим родом настоящих воинов, испокон веков стоящих на страже Великой Империи. Но Империя предала их, а отец предал ее. Она закрыла глаза, пытаясь вспомнить свои мечты. Балы, платья, смех, любовь. Она готова была к браку по расчету и приняла бы его, смирилась, привыкла. Но не в этой богами забытой глуши, откуда нельзя сбежать, потому что везде смертельно опасные проклятые земли. Ей только что предложили стать одной из хозяек этих земель, но для этого надо отринуть, забыть все, о чем мечтала, чем жила до сих пор. В мыслях замелькали образы роскошных залов императорского дворца с веселящимися, кружащимися в танце парами, изумрудные виноградники родной Таврии, сверкающая в лучах золотого солнца лазурная гладь Понта, радостная, теплая, уютная тюрьма. Она всегда делала то, что надо. Что говорили ей учителя, наставницы, братья, отец. А сегодня впервые в жизни ей предложили выбрать свою судьбу самостоятельно. Она поднялась, подошла к очагу и посмотрела на огонь. Пламя танцевало, отбрасывая тени на шелковые ковры, и в этом танце она видела свою жизнь, яркую, но хрупкую, готовую сгореть в любой момент. Выбор, который дал ей Рагнар, был не просто выбором между отцом и пограничьем. Это был выбор между тем, кем она была, и тем, кем она могла стать. И этот выбор пугал ее больше, чем все остальное. «Ты не пешка, Настя», — прошептала она чуть слышно. Странно, но чужое звучание имени не вызвало раздражения. Перед глазами появилось лицо Рагнара. Твердый, слегка ироничный взгляд, теплая, понимающая улыбка. Его сила пугала, но манила, как огонь. Опасный, способный обжечь, но в то же время готовый сгореть в промозглой сырости опостылевшего каменного мешка. «Ты не пешка, Настя», — еще раз прошептала девушка, и в глазах ее заплясало пламя очага. «О да, я не пешка». На губы наползла злая змеиная усмешка. «И кто-то в этом очень скоро убедится». Я ушел, слыша за спиной одобрительное бормотание ушкуйников. Поступ покоев Эленки распорядился убрать. То, что Анастасия не знала о предателе, можно утверждать практически со 100% уверенностью. Она, конечно, не все мне рассказала, но это не касается политики, скорее ее личных желаний и мечтаний. Ну так у девушки должны быть свои тайны. Значит, Настю можно выпускать из-под стражи. И попрошу Наташу за ней присмотреть. А вот свиту ее я бы оставил в заброшенных землях навсегда. Тайга большая, скроет все, но ссориться с родом невесты не хочется. Врагов у меня и так больше, чем друзей. Пусть с ними разбирается князюшка, тесть мой потенциальный. Это его работа. На следующий день я с утра занялся защитой лагеря от аномалии. Артефакты и схемы истощились под давлением хаоса, что творился в энергопотоках. Раньше их поддерживала Сальвейка, это была хорошая тренировка для нее. Сейчас же пришлось делать нудную, кропотливую работу самому. Обратил внимание, что в отсутствии меня, Рагнеды и Радомиры руководство над лагерем взяла на себя Наталья. Она сумела расположить к себе и заставить беспрекословно слушаться практически всех обитателей пещер, от ушкуйников до мелких непосят наложниц. Получалось это у нее легко и гармонично, словно княжна всю жизнь занималась управлением разномастного табора, которым по факту и являлся наш лагерь. Она умела выслушать, вникнуть в проблему, шуткой или в случае необходимости крепким словцом заставить работать. Даже абсолютно безбашенный грубиян Стрежень ходил у нее по струнке, шарахаясь от княжны, как бес от Эладана. «Демон, а не баба!» — бормотал он, незаметно свинчивая подальше от Натальи. «Не узнаю тебя, Ватаман», — посмеивался я над ним. «Боюсь ее я, Яру. Сильнее Радомира боюсь. Ты где откопал такую невесту?» «Не откапывал, навязали. Ей меня, меня ей». «Это кто такой смелый?» «Так великий князь с князем Лобановым». «Эленку понятно. А эту-то зачем?» «За нами присматривать. Не может же Юрий Мстиславович нас, да в союзе с Евпаторами, без пригляду оставить. Вот и прислал доченьку». «Так она...» Стрежень запустил пятерню в шевелюру. «Ага, княжна Лобанова. А ты что, не знал?» «Так откуда...» Ошарашенно помотал головой в атаман. «Княжна и княжна, много их всяких, вон, старая ведьма». Он сделал оберегающий жест рукой. «И вовсе княгиня, и что с того, а тут вон как». «Да, Ярл». Он сочувственно посмотрел на меня. «Обложили тебя». «Ничего, прорвемся. Зови ворона, обсудим грехи наши тяжкие». «Не понял». «Что непонятного? Кочки брать надо, хлынов удержать надо. Людей отсюда в обжитые места переселять надо. Так что давайте. Думу думать будем». «Княжну звать?» «Княжну?» Я задумчиво посмотрел на Наталью. «Нет, не надо». Весь день проспорили со Стрежнем и Старым Вороном, елозя пальцами по картам пограничья. Теперь, когда Вятка, вернее, уже хлынув в наших руках, а гарнизон Чердынки разгромлен, взять кочки не проблема. Проблема удержать все это. Фактически, с взятием города все пограничье переходит под наш контроль. Немногочисленные гарнизоны, остающиеся в крупных поселках, и банды мародеров-наемников уничтожат сами местные, узнав, что поддержки захватчикам ждать неоткуда. Только вот сомнительно, что император смирится с потерей пограничья. А значит, едва подсохнет весенняя распутица, на нас навалятся всеми силами. И как сдержать такую мощь? Мысли нет. Остается надеяться на хана и весеннее наступление новгородцев. Ингвару затягивать противостояние тоже не с руки. Княжество и так получило сильнейший удар по репутации и экономике, и чем дольше длится конфликт, тем серьезнее его последствия. Выползли из душного кабинета к вечеру, когда закат окрасил небо багрянцем. С удовольствием вдохнул прохладный, одуряющий, пахнущий весной воздух и потянулся, разминая закаменевшую за время совещания спину. И так и замер. Вдали, на фоне багрового неба, показался знакомый серебристый силуэт сокола. На неделю раньше. Сердце кольнуло неприятным предчувствием. Ничего хорошего от несвоевременного прибытия дирижабля ждать не стоило. Глава 8. Трущобы Або встретили Сальвейку душливым смрадом гниющих отбросов, сваленных у осыпавшихся кирпичных стен, где плесень, точно язвы, разъедала сырые фасады. Окна, забитые гнилыми досками, зияли, как пустые глазницы, а под ногами хрустело битое стекло, перемешанное с грязью, что липло к сапогам. Заборы, покосившиеся от времени, шатались от промозглого сквозняка, гоняющего по закоулкам гниющий мусор. Северная столица, вотчина князя. Здесь каждый угол таил угрозу, большую, чем искореженные аномалии леса заброшенных земель и шастающие по пограничью шайки наемников. Сальвейк шагала по знакомым улочкам в полевом комбинезоне офицера воздушного флота княжества, темно-серым серебряными нашивками, выданным ей на Соколе по приказу княжича Олега. Она больше не была чуней, чумазой девчонкой, выживающей за счет ловкости рук и быстрых ног. Теперь она дворянка, ученица мага, непобедимого ярла погранища Рагнара, боярина Федора Раевского. Глаза девочки горели гордостью и уверенностью, а пальцы, украшенные магическими кольцами, сделанными ей самой под руководством учителя, слегка дрожали от волнения. Она вернулась сюда, в этот мир ненависти и отчаяния, чтобы найти тех, кто, как и она когда-то, мечтала о большем. Мальчишек и девчонок, готовых рискнуть всем ради шанса стать чем-то большим, чем крысы подворотен. За спиной в тенях развалин держались Шулун, Атхон и Палак, в целях безопасности приставленные к ней ярлом. Сейчас же Сальвейк настояла, чтобы они не маячили на виду. Сальвейк хотела встретиться со своими старыми товарищами на равных, без страха, который могли внушить суровые войны ярлы. Беспризорники, как дикие звери, едва почувствовав угрозу, растворятся в переулках. Степняки поворчали и подчинились, отстав на полста шагов, так, чтобы не потерять ее из вида и в то же время не спугнуть обитателей трущоб. Улочка свернула к старому рынку, в нос ударила невыносимая вонь, а ведь раньше она ее не замечала. Наоборот, от запаха рыночной помойки сводила живот, потому что тут можно было раздобыть, хоть и с риском для жизни, относительно приличную еду. Только Сальвейк редко улыбалась такая удача. Здесь действовали банды нищих, и чужих просто убивали. Копошащиеся на кучах гнилых овощей тухлые рыбы фигуры замерли, вперев в пришлые черные провалы глазниц. Поняв, что она не претендует на их богатство, продолжили свою возню. Комбинезон Сальвейк, хоть и практичный, был слишком чистым, слишком новым, слишком целым для этих мест. Она чувствовала на себе чужие взгляды, жадные, злые, голодные. «Эй, краля, заблудилась?» Голос раздался из-за груды ящиков. Трое бродяг, заросших и грязных, выступили из тени. Несмотря на потасканный вид, лица неизможденные, видно, что не голодают. Местная аристократия. Один с кривым шрамом через щеку и похотливой улыбкой, кривящий щербатый рот, сжимал ржавый нож, ловко поигрывая им. Другой, долговязый, с сальным взглядом оскалился. Третий, коренастый, уже потирал руки, будто прикидывая, как ее схватить. Сальвейк замерла, ее сердце ускорило ритм, но не от страха, а от азарта. После схваток с орлами Зевса и элиты Империи, этих, как угрозу, она не воспринимала, но следила за каждым движением приближающихся к ней мужчин. Учитель всегда говорит, что никогда нельзя недооценивать противника. Даже безобидный ребенок может оказаться хорошо обученным убийцей, а здесь... Похоже, этот с ножом что-то и умеет, а остальные обычные деревенские увольни, приехавшие покорять город и скатившиеся на самое дно. Она чувствовала, как магические кольца на пальцах нагреваются, готовые выпустить заклинание. Ее энергоканалы, отточенные тренировками с ярлом, гудели, как натянутые струны. «Отойдите!» Тихо, но твердо сказала она, ее голос звенел сталью. «Лучшее сражение то, которое не состоялось», — постоянно повторяет учитель. Правда, тут же добавляет. «Но если схватки не избежать, всегда бей первой». Все вокруг считают его героем, живущим войной. Она сама слышала, как об этом шептались Эленка с княжной Лобановой. Но Сальвейк точно знает, Рагнар ненавидит войну. Бродяги загоготали. Шрамолицый шагнул вперед, его нож сверкнул в тусклом свете фонаря. «А чистенькая, да еще и дерзкая. Разденем, а там поглядим, что с тобой делать». Сальвейк не стала ждать. Она вскинула руку, и тонкая нить магической энергии, сплетенная за долю секунды, ударила Шрамолицого в грудь. Мужчина захрипел, глаза закатились, и он рухнул, как подкошенный, с дымящейся дырой в куртке. Долговязые коренастые замерли, их лица побледнели. Они ожидали легкой добычи, а не магической мощи аристократки. Секунду они смотрели на мертвое тело, затем, не сговариваясь, бросились на утек, исчезнув в темноте переулков. Сальвейк перевела дух, удивляясь, как легко все прошло. Она даже не заметила, как ее охрана выскочила из тени, готовая вмешаться. Широкоплечий и кривоногий Шулун подбежал последним и, сделанной обидой, хмыкнул. «Ну вот, даже размяться не получилось». «Было бы с кем». Небрежно бросила Сальвейк, ее губы дрогнули в улыбке. Она поправила комбинезон и, спокойно обойдя перегородивший дорогу труп, двинулась дальше к заброшенным пакгаузам у реки, где, по слухам, обосновались ее старые товарищи. Она отыскала их в одиноко стоящем ветхом бараке с заколоченными окнами, через которые не пробивался даже тусклый свет костра. И если бы не запах дыма и следы от башмаков на стене, не догадаться, что здесь обитают люди. «Ждите здесь», — бросила она степнякам. «Ну, Сальвик», — попытался возразить Палак. «При вас они просто не будут говорить», — покачала головой девочка и, подпрыгнув, ухватилась за свисающую с крыши доску. Ловкое движение, и она уже наверху, а спустя мгновение и вовсе скрылась из глаз, нырнув в дыру в кровле. Внутри барака было душно, пахло дымом и сыростью. Тусклый свет костра, разведенного в ржавой бочке, выхватывал из темноты лица шестерых беспризорников, с которыми она когда-то делила хлеб и укрытие. Жало, худой, с вечно бегающими глазами и острой железкой за поясом, сидел ближе всех к огню, грея руки. Косичка, самая старшая из них, маленькая, с настороженными, как у волчонка, глазами, с вечно торчащими в сторону короткими косами и шрамом на виске. Она жевала корку, глядя на огонь застывшим взглядом и подтянув к острому подбородку колени, обтянутые рваными чулками сеточкой. Клифт болезненно бледный, с прозрачной кожей, обтягивающий вытянутый, как у лошади, череп. Рядом хвост, мелкая девчонка с грязными спутанными волосами и огромными синими глазами. Красивая. Косичка обещала, как подрастет, взять ее с собой на работу. Сказала, что ей много будут платить и от клиентов отбоя не будет. К косичке привалился прыщ. Кличку свою получила из-за вечной красной сыпи на лице. Он единственный из них имеет постоянную работу. Ну и тощий. Долговязый малый, чьи ребра выпирают даже через рваную рубаху. Сальвейк приземлилась мягко, но звук ее сапог по гнилым доскам заставил всех вздрогнуть. Жало вскочил, его железка сверкнула в свете костра. «Кто?» — рявкнул он, наставляя оружие. Остальные вскочили следом, хватая камни, палки, а в руке у косички сверкнул обломок бутылки. «Назовись или сдохнешь!» Сальвейк медленно подняла руки, показывая, что не вооружена, и шагнула в круг света. Ее комбинезон, хоть и слегка запылившийся, резко контрастировал с их лохмотьями. Она откинула воротник, позволяя свету осветить лицо. «Жало, не тупи, это я, Чуня». Беспризорники замерли. Косичка прищурилась, ее пальцы сжали розочку так, что побелели костяшки. «Чуня?» — недоверчиво протянула она, ее голос дрожал от подозрения. «Ты? Да ты врешь! Чуню банда Кракена замочила. Их потом кровавый охотник всех порешил за нее. А вот что ты за птица в офицерской шкуре?» Она кинула Сальвейк неприязненным взглядом. «Валить ее надо!» — буркнул Клифт. «Сдали нас! Из ока она, жопой чую! Цыть, дрыщ!» — рявкнула на него косичка. «Валилка не выросла. Если она из ока, поздняк метаться. Ну, кто такая? И что тебе от нас надо, Белоснежка?» Белоснежками звали тех, кто обитал по другую сторону жизни, там, где тепло, сытно и безопасно. Шесть пар глаз злобно уставились на девочку. Сальвейк спокойно выдержала их взгляды, ее сердце билось ровно. Она знала, что беспризорники не верят никому, особенно тем, кто пришел из другого мира. «Помнишь, как мы с тобой у рынка тырили рыбу?» Она уверенно посмотрела на косичку. «Ты еще поскользнулась на рыбе и требухе и разбила голову о какой-то штырь». Сальвейк показала пальцем на шрам. «Я тебя тогда тащила через лаз в подвалы, а ты, Клифт, прикрыл нас от пьяного торгаша, когда он хотел нас схватить». Беспризорники молчали, их лица смягчились, но настороженность не ушла. Хвост, самая младшая, подалась вперед, ее грязные косички качнулись. «Это правда ты?» Чуня? Но как? Как ты стала такой? Сальвейк вытащила из кармана комбинезона старый браслет, сплетенный из потертых веревочек с бусиной. Они сплели его с хвостом. «Помнишь, ты еще плакала, что бусина кривая, а я сказала, что она особенная?» Девочка замерла, ее глаза расширились. Она медленно подошла, взяла браслет, провела пальцами по бусине. Ее губы дрогнули. «Чтоб не сдохнуть! Чуня! Но ты теперь другая, важная! Зачем вернулась? Хочешь нас в холопы?» Сальвейк покачала головой. «Здесь не верят в хорошее. Хорошего здесь не случается». «Не Чуня, Сальвейк. Я теперь ученица Ярла Пограничья. Он дал мне шанс. Я вернулась, чтобы дать его вам». Жало сплюнул в костер, его глаза сузились. «Ярл Пограничья? Байки. Там вольные охотники правят, а Мурман любого ярла в куски порвет. Че ты несешь?» «Я видела Пограничье», — твердо сказала Сальвейк. «Дралась с эллинами, делала артефакты. Сидела за одним столом с княжнами. Ярл не сказка. Он собирает тех, кто готов рискнуть ради большего, чем красть корки в подворотнях». Клифф загоготал нервным, икающим смехом. «И чё мы теперь к твоему ярлу в холопы? Ништяки из аномалии ему таскать, пока не сдохнем». И это тоже было правдой. В атаге охотников вербовали порой нищих беспризорников, обещая уважение, богатство и принять в гильдию. Только больше тех доверчивых, кто решился на такой шаг, никто никогда не видел. «Не в холопы», — возразила Сальвейка, ее голос стал резче. «В слуги рода, воины, в артефакторы, в тех, кто будет строить новую силу. Я была, как вы, голодная, грязная, никому не нужная, но я выбралась, и вы сможете». Хвост подняла взгляд, ее глаза блестели от слез и восторга. «Ты правда стала такой? Как в сагах, как валькирия?» Сальвейк улыбнулась, но ее улыбка была сдержанной. «Не валькирия. Валькирия у нас княжна Бежецкая. Но я научилась драться и магии». Под удивленный вздох ребят она зажгла на ладони огонек. «Вы тоже сможете». Тощий, до сих пор молчавший, подался вперед, его голос был хриплым. «А если обманешь? Ты теперь одна из них. Как мы тебе поверим? Ты нас продашь, и мы сгинем». Сальвейк посмотрела на него, вспоминая свои страхи. Она присела, чтобы быть на одном уровне с хвост. «Я не обещаю легкой жизни. Возможно, даже кто-то из вас умрет. Там война и заброшенные земли. Но я обещаю шанс. Я была одной из вас. Я знаю, что такое голод и страх. Но я знаю и другое. Каково это, когда тебе верят? Подумайте. Через 3 дня я вернусь за ответом». Беспризорники переглянулись. Жало спрятал железку в лохмоте, а косичка, скривившись, кивнула. «Ладно, подумаем». «Но если это замануха», — добавил Жало, — «Чуня, тебе не жить». Сальвейк кивнула, не отводя взгляда от настороженных глаз. «Договорились». Она поднялась, чувствуя, как их взгляды впиваются в ее спину. Тем же путем, что пришла, выскользнула наружу. Сальвейк не ждала, что они пойдут за ней. Ребята видели в ней не Чуню, а чужака, девочку из прошлого, ставшую другой. И это их пугало. Снаружи ее ждали степняки. Шулун хмыкнул, заметив пыльный комбинезон. «Ну что, нашла своих?» «Нашла. Идем». Сальвей как можно скорее хотелось оказаться в гостинице, где их поселил княжич Олег. Девочка закусила губу. Задача, поставленная учителем, оказалась сложнее, чем она думала изначально. Ничего. Она обязательно справится. Рагнар в нее верит, и она не подведет. В ресторане гостиницы было шумно. Аристократы, купцы, офицеры, новгородцы и иноземцы заполняли зал, их голоса тонули в звоне бокалов и стуке посуды. Сальвейк сидела за угловым столом. Охрана устроилась за столиком рядом. Девочке было немного не по себе, но виду она не показывала. Это еще один урок, еще один экзамен, данный ей учителем. Они могли бы остановиться в офицерской гостинице на базе воздушного флота, но Рагнар настоял, чтобы Сальвейк поселилась в самом центре города, в знаменитом франкском отеле «Ле Мерис», более напоминающем княжеский дворец. «Привыкая к светскому обществу», — улыбнулся он, потрепав ее по голове. «Легко сказать «привыкай». Попробуй разберись в десятке разных вилочек, ложечек, ножичков и прочих салфеточек, тарелочек, бокальчиков, которыми заставил ее столик чопорно-вежливый официант. На самом деле обеденный этикет она знает. Не зря же ее учили целая княгиня, две княжны, барон, баронет и сам учитель. Просто пока еще она путается с непривычки и от волнения. Сосредоточившись на приборах, Сальвейк не прислушивалась к разговорам вокруг, пока знакомое и не совсем приятное упоминание орлов Зевса не прорезало гул зала как магический импульс. Девочка подняла взгляд. За столиком напротив расположилась компания, трое студентов магической академии, по всей видимости, недавно вернувшихся с фронта, и их спутницы, миловидные девушки-аристократки. На лицах парней застыли одинаковые выражения усталости и легкой бравады. Губы Сальвейк тронула улыбка, наверное, они думают, что именно так должны выглядеть настоящие ветераны. Тем временем Высокий с аккуратно зализанными назад волосами вещал со сдержанной уверенностью. «Это было у Кровавого холма». Лениво выдавливал он слова низким хрипловатым от драматического напряжения голоса, словно переживал мгновение кровавого боя заново. «Дождь лил, как из ведра. Энергоканалы гудели от помех. Нас троих с десятком ветеранов отправили держать старую заставу. Две полуразрушенные башни на склоне холма. Стратегически важная позиция». Серьезным видом дополнил его товарищ с тонкими щегольскими подкрученными вверх усиками. Взяв ее, имперцы нависли бы над нашим левым флангом. Барышни зачарованно ахнули, пожирая кавалеров восхищенными взглядами. «Орлы Зевса ударили на рассвете», — кивнул зализанный своему товарищу, продолжив рассказ. «Подло напали под прикрытием теневого савана. Мне повезло. Я заметил огонек индикатора накопителя магострела, когда кто-то из имперцев решил перезарядиться перед боем. Еле успел подать сигнал, если бы не это, нас бы смяли за минуту». Сальвейк едва удержалась, чтобы не фыркнуть. Орлы элита, они бы так глупо точно не подставились. «Храдгейр нас вытащил», — подхватил байку третий, коренастый с густой кудрявой шевелюрой. «Я с двумя бойцами бросился к крупнику, надо было попытаться пробить их саван. И тут эллины кинули пепельный разлом. Заклинание, что разрывает энергоканалы, как граната, винный бочонок. Храдгейр», — он кивнул на зализанного, — «успел поставить щит, вложил все, что мог. Тут и мы с парнями сбили их невидимость». Усатенький подался вперед, его глаза были прищурены, словно он видел тот бой. «А я их фланг засек», — добавил он, его пальцы сжали край стола. «Имперцы лезли через топи, как тараканы. Все было на волоске. По нам били с трех сторон. Храдгейр выбыл, а мы с Сигурдом держали щиты. Все равно силы были слишком неравными. Эллины выбили расчет крупнокалиберного жала. Парни отстреливались до последнего». Студент трагично склонил голову, в то время как Храдгейр разливал вино, почему-то наполнив бокалы девушек сильнее, чем свои товарищей. «Я сам бросился к магобою и продолжил огонь». «Бьерн их строй развалил», — кивнул коренастый. «Его выстрелы дали нам время, пока подкрепление не подошло. Тысячник Харальд потом сказал, что мы убили самого Леонида, командира орлов. Каждому руку пожал, обещал доложить князю». Блондинка ахнула, ее глаза блестели восхищением. «Самого Леонида?» Восхищенно захлопав ресничками, прошептала она. «Против орлов Зевса выстояли». Ее рыженькая подружка коснулась руки Сигурда, и ее лицо побледнело. «Вы настоящие герои. Как в древних сагах», — выдохнула она. Брюнетка посмотрела на Бьорна, ее улыбка дрожала от радости. «Вам теперь ордена должны дать? Вы спасли весь рубеж». «Не за ордена воюем», — небрежно бросил зализанный. Сальвейк замерла, ее ложка застыла в воздухе. Леонид погиб в лесах пограничья, в жестокой засаде, где эллинский спецназ был почти полностью уничтожен. Умер на руках учителя. Она была там, видела, как тело Леонида предавали огню по новгородским обычаям. Ярл тогда сказал, глядя, как души имперцев взлетают в Ирии вместе с дымом погребального костра, «Отличные воины, и командир у них достойный противник. Такие враги заслуживают хорошего посмертия и тризны по всем правилам». Сальвик помнила запах дыма горелого мяса и торжественную тишину, повисшую над лесной поляной. «Тогда...» Каким образом орлы Зевса оказались у Кровавого холма? И почему элита имперского спецназа, мастера скрытных операций, полезли штурмовать заставу, как обычная пехота? В то же время рассказ студентов был слишком детализированным. Теневой саван, пепельный разлом, взрыв артефакта. Складно врут, выдавая байку, подслушанную у ветеранов, за свои подвиги. Сальвейк фыркнула, не сдержавшись, и покачала головой. Храдгейр заметил ее реакцию, его брови сдвинулись. «Вы услышали что-то смешное, сударыня?» Спросил он, его голос был холодным, но сдержанным, как у человека, привыкшего к дисциплине. «Или сомневаетесь в наших словах?» Сальвейк быстро взяла себя в руки, подавив желание разоблачить юнцов. Она опустила ложку и улыбнулась, ее голос был мягким, почти извиняющимся. «Нет, что вы, сударь, просто поперхнулась». Она кашлянула для убедительности. «Вы так интересно рассказываете, что я заслушалась. Прошу меня простить, не хотела вас отвлекать». Она слегка наклонила голову, изображая вежливость. Ей жутко хотелось разоблачить хвостунов. Но учитель не одобрит, если она ввяжется в ссору с аристократами. Тем более у нее есть свое задание, а повод, если разобраться, совсем ничтожный. Просто мальчишки красуются перед девчонками. Девицы пренебрежительно фыркнули и отвернулись. Храдгейр кивнул, принимая извинения, но его взгляд остался подозрительным. «Бывает», — буркнул он, возвращаясь к своему бокалу. Его товарищи переглянулись, их лица смягчились, и они продолжили свой разговор, но уже тише, без прежнего пыла. Их спутницы все еще смотрели на них с восхищением, а большего им было и не надо. Сальвейк поймала на себе удивленно уважительный взгляд офицера с седыми висками. Он сидел со своей дамой через столик от студентов. Заметив, что она обратила на него внимание, он улыбнулся, покачал головой, показав на юнцов, и приподнял бокал, салютуя Сальвейк. Девочка приподняла свой сок, уважительно склонив голову, чем вызвала еще одну теплую улыбку офицера. Она поднялась, краем глаза заметив, как встали ее сопровождающие, и стремительно вышла из ресторана, не замечая нацеленные в спину взгляды студентов и офицера со спутницей. Ее мысли были в трущобах. Убедить беспризорников будет куда сложнее, чем проглотить ложь штабных юнцов. Через 3 дня Сальвейк вернулась в трущобы. Все здесь было как всегда. Но что-то не давало девочке покоя, что-то было не так. Воздух казался тяжелым, взгляды из-под воротин обжигающе колючими. Степняки подтянулись ближе, тоже почувствовав угрозу. У склада ее уже ждали. Жало, косичка и клифт. Прыща тощего и хвоста не было видно, зато за спинами бывших товарищей маячили чужие фигуры. 5 в темных плащах с лицами, скрытыми капюшонами. Сальвейк остановилась, сжимая пальцы и активируя кольца. «Решили?» — спросила она у Жала, не спуская глаз с чужаков. Тот отвел взгляд. Его пальцы нервно теребили железку. «Чуни, прости. Они заплатили больше». Из темноты вылетела сеть, сплетенная с магическими нитями, подавляющими энергию. Она вскинула руку, но сеть накрыла ее, прижав к земле. Кочевники бросились вперед, но было поздно. Шулун успел выхватить магострел, но один из чужаков быстрый, как тень, вонзил кинжал ему в грудь. Парень рухнул, хрипя и пуская изо рта кровавые пузыри. Отхон и Палак открыли огонь, но их окружили, и через мгновение оба лежали в грязи, истекая кровью. Сальвейк боролась, ее кольца искрили, но магия сети была сильнее. Она видела, как Жало отводит взгляд, как косичка кусает губы, а клифт отступает в тень. Похитители, не говоря ни слова, связали ее и утащили в темноту. Она не кричала. Не потому, что боялась, а потому, что знала, Ярл найдет ее. А предатели заплатят. Она сама вырвет им ребра и сделает кровавого орла. Сальвейк улыбнулась в спрятанное под черной тканью лицо похитителя, грубо стаскивающего со связанных веревкой рук кольца-амулеты. И от этой недетской улыбки, похожей на демонический оскал, мужчину передернуло. Спустя минуту на улице остались только 3 беспризорников да тела степняков. Вдруг из-под воротни выскочила маленькая тень и накинулась с кулаками на косичку. «Твари, твари, какие же вы все твари!» Девчонка отмахнулась, и хвост полетела на залитую кровью землю. От стены отделились еще 2 фигуры. Прыщ поднял плачущего ребенка, накинув на плечи хвостика свое пальто, а тощий, презрительно посмотрев на бывших друзей, сквозь зубы сплюнул в их сторону и склонился над степняками. «Двое живы!» — выпалил он. Хвост прыщом кинулись на помощь, беспощадно разрывая свою одежду, чтобы заткнуть раны пришедших с чуней мужчин. Жало, клифт и косичка постояли, глядя, как суетятся ребята, и молча побрели вглубь пакгаузов. Глава 9. Карандаш в пальцах князя Юрия Мстиславовича Лобанова замер над листом оперативного отчета. За внешним спокойствием, отточенным годами службы во главе Ока Одина, бушевала буря. Стыд, холодная ярость и тревога грозили неукротимым потоком обрушиться на старшего оперативной группы, стоящего перед ним. В глубине души Лобанов чувствовал, что привычный контроль трещит, как тонкий лед под сапогом. Сальвейк была непростой фигурой на доске, ее безопасность была основой союза с Рагнаром, и похищение ребенка могло разорвать эту нить, а с ней судьбу дочери. «Докладывай». Голос Лобанова был ровным и абсолютно безэмоциональным. Четко в хронологическом порядке, что делала, с кем встречалась, что говорила. Офицер выпрямился, его лицо, как и подобает профессионалу, не выражало ничего, кроме предельной концентрации. 15 березня утром объект «Лучик» прибыла в Або, остановилась с охраной в гостинице «Лемерис». «У франков? Почему? Почему не у флотских?» Княжич объяснила тем, что таков был приказ ярла, цель обучения. Настоящие причины, если они есть, выяснить не удалось. «Чему можно научиться в Лемерис?» «Держаться в обществе», — так было озвучено. Лобанов задумчиво постучал карандашом по столешнице. «Весьма вероятно, продолжай». «Остаток дня провела в номере». «Точно не покидала номер?» «Абсолютно точно, ваше сиятельство. Училась». «Держаться в обществе?» «Никак нет. Судя по конспектам и учебникам, этикету, магической теории, теории построения рун и плетений, решала магические задачи». «Подробней, что за задачи и что за теория построения рун и плетений?» «Не могу знать, ваше сиятельство», — скороговоркой выпалил оперативник. «Копии конспектов отправлены нашим ученикам». Князь сделал пометку, чтобы не забыть спросить скопированные материалы у ученых Ока. «Продолжай». 16-го в 9:00 позавтракала в ресторане отеля и последовала в припортовые трущобы. В пути на объект было совершено нападение. Трое бродяг вооружены ножом. «Бродяги?» «Дилетанты, ваше сиятельство. Обычная уличная шпана. Объект нейтрализовала угрозу магическим импульсом посредством артефакта. Действовала быстро, спокойно, без паники. Если бы не возраст, предположили бы, что объект имеет специальную подготовку и боевой опыт. Слишком хладнокровно действовала». «Подробности?» «Полное самообладание. Одного убило, двое сбежали. Пошутила над нерасторопностью охраны и продолжила свой путь». «Продолжай». «В заброшенном бараке у реки состоялась встреча с беспризорниками. Содержание разговора выяснить не удалось из-за большой дистанции. Аналитики полагают, что объект проводила вербовку согласно основному заданию. Визуально замечена короткая демонстрация магических способностей, световой эффект. Встреча завершилась без конфликта». «Дальше». «Вернулась в отель, опять учеба, потом ужин в ресторане «Лемерис». За соседним столом присутствовала компания, трое студентов Новгородской магической академии с подругами. Обсуждали бой с орлами Зевса у Кровавого холма. Утверждали, что лично убили Леонида, обычные хвостуны, пускающие пыль в глаза дамам». Карандаш в руке князя замер. «Орлы Зевса? Их разбил в пограничье Рагнар? И тут этот разговор в присутствии его ученицы? Кто такие?» Насторожился князь. «Младшие отпрыски родов из умеренных оппозиций. Алдашев, Дельвик, Стуве. Дамы боярышни Лиховцева и Юнакова, и баронесса Корн, студентки той же академии, только на курс младше. Парни недавно вернулись с практики на фронте, ничем себя не проявили. 2 месяца просидели при штабе, объект повела себя странно, ей явно было неприятно общество студентов». «И?» «Повела себя сдержанно, умело погасила зарождавшийся конфликт». На вопросительный взгляд князя офицер пояснил: «Одному из студентов не понравилось пренебрежительное отношение объекта к их рассказу». «Неудивительно». «Не понял, ваше сиятельство». «У этой девочки на личном счету с 10 орлов Зевса и Леонид. Тут, правда, больше ее учитель постарался. 3 дня назад великий князь подписал представление на нее крылу ворона». Офицер удивленно присвистнул и тут же исправился: «Виноват». «Что-то еще было, о чем мне надо знать?» «Зафиксирован визуальный контакт с офицером-ветераном за другим столом. Он выразил ей молчаливую поддержку». «Личность офицера?» «Установлено, княже. Князь Алексей Вяземский, боевой офицер, герой компании. Контакт с объектом ограничился взглядом и легким кивком. Никаких подозрительных действий». Лобанов кивнул, расслабившись, но в памяти сделал зарубку. «Вяземские фигуры известные, лояльные, но даже герои могут быть пешками в чужой игре. Или это случайность?» «Нет, точно случайность. Алексей человек чести, в сомнительных аферах участвовать не будет». А карандаш уже выводил на полях отчета проверить Вяземского. До 19 числа объект не покидал отель, посвятив все время учебе. Утром 19-го объект с охраной пошли в трущобы, слежки за ними не было, обычное внимание к чужакам со стороны трущобных крыс. На месте рандеву оказалась засада, пятеро, профессионалы, лица скрыты. На объект набросили магическую сеть с подавляющим плетением. Охрана попыталась оказать сопротивление, но была нейтрализована в течение 20 секунд. Один из воинов убит, двое получили тяжелые ранения. Объект захвачен. Почему группа прикрытия не вмешалась? Офицер ждал этого вопроса и боялся его. Вины за собой и своими людьми он не чувствовал. Обеспечить безопасность ребенка в условиях трущоб, при этом сохраняя полное инкогнито в этой ситуации, было невозможно. Но понимает ли это князь, или сейчас их сделают козлами отпущения? Приказ требовал обеспечить безопасность, но с условием полной скрытности от объекта и ее личной охраны. Чтобы остаться незамеченными, мы были вынуждены работать на предельной дистанции. Это исключило возможность немедленного силового вмешательства. Лобанов стиснул кулаки под столом, его лицо оставалось неподвижным, но в груди пылала ярость. Провал оперативников был его провалом. Он приказал не светить сопровождение, хотел выяснить, что действительно задумал Раевский... А теперь Сальвейк в руках врага, и каждый час ее отсутствия, как нож, вонзающийся в его планы. Почему не проследили за похитителями? Пытались. Они ушли через заброшенный канализационный коллектор, а там столько отводов, что пока мои парни спустились, выяснить, в какой именно свернули похитители, возможности не было. Значит так. Юрий Мстиславович ударил ладонью по столу. Полный анализ операции, данные на студентов, бродяг... И Вяземского с супругой утром отдашь секретарю. Взять полную разработку всех, кто контактировал с объектом. Бродяги, студенты, князь Вяземский с супругой, официанты, горничные, продавцы в магазинах, кондукторы в трамваях, всех. В таких делах мелочей не бывает. Беспризорников найти и допросить с пристрастием. Князю было совершенно плевать, что это дети. Он знал обитателей трущоб, без жесткого давления сотрудничать они не будут». «Город полностью перекрыли сразу после происшествия. Начинайте прочесывать трущобы. Девочка где-то здесь. Но аккуратно. С головы объекта не должен упасть даже волос. Свободен». Князь махнул рукой, и оперативник облегченно выскочил за дверь. Юрий Мстиславович откинулся в кресло, и его пальцы сжали подлокотники. Но лицо оставалось неподвижным, как гранитная плита. Внутри бушевал шторм. Стыд за провал, ярость за похитителей и тревога за Наталью, чья судьба теперь висела на тонкой нити и целиком зависела от прихоти Раевского, кровавого орла. Похищение Сальвейк было не просто ударом по Рагнару. Оно грозило разорвать хрупкое равновесие, только-только появившееся в отношениях между княжеством и своевольным пограничьем. И Юрий Мстиславович не мог позволить этой трещине стать пропастью. Остаток дня князь провел в работе. А вечером, когда уже собирался уезжать, в кабинет заглянул Молчан. «Есть новости?» «Заходи. И чаю захвати, что ли?» Нечаев исчез, но спустя минуту появился снова с маленьким самоварчиком и чашечками на подносе. Он, не торопясь, разлил чай, пододвинул князю вазочки с вареньем и печеньем и тяжело развалился в кресле напротив. «Взяли мы беспризорников?» Расслабленно промолвил он, глядя на князя сквозь опущенные ресницы. «Им заплатили за Сальвейк». «Кто? Имперцы? Шуйские?» «Гильдия». «Кто?» «Мурман с лапой. Ну и старый кнут прицепом». «Они что, охренели?» «Ну, они теряют контроль над регионом. Их доходы тают, как снег под солнцем. Девочка лишь приманка, им надо вытащить Раевского в обо. Он пришел за ней к Кракену, придет и к ним. И умрет. Они будут готовы». «Вот как». «Но это мы еще посмотрим. Поднимай детей Хемдаля. Весь полк. Утром они должны быть на базе флота в полной боевой. Я к Ингуру». Юрий Мстиславович по-молодецки подскочил из кресла. «И сам готовься. Вместе с Олегом Краевскому полетишь». Гильдия взорвалась. И еще недавно на пьянке у великого князя промелькнула мысль, что с ними надо что-то делать. И вот они дали повод разогнать их к ледяным троллям. И главное, самим и делать ничего не придется. С Мурманом и его приспешниками разберется Раевский. Эти гильдейцы почему-то решили, что они могут справиться с ярлом пограничья. Этого юношу опасается сам Ингвар, а уж охреневшую в край старшину вольных, Рагнар раскатает в кровавый блин. А он ему в этом поможет. Главное, чтобы девочка была живой, хотя... Нет, лучше не рисковать. С этим молодым человеком дела вести надо честно. Гул двигателей нарастал, дирижабль завис над поляной, вздымая вихри водяной пыли, перемешанной с грязью. Люки открылись, аппарель откинулась, в проеме показались две фигуры. В первой сразу же узнал Олега, а вот второй — что-то знакомое. «Неужели?» Сердце предательски ёкнуло. Молчан Нечаев. Чтобы в заброшенные земли прибыл личный секретарь главы Ока Одина, должно было случиться что-то невероятное и определенно плохое. Для хороших вестей нашли бы гонца попроще. «Рагнар!» Олег, быстрым шагом не обращая внимания на хлюпающую под щегольскими до блеска начищенными сапогами грязь, подошел ко мне и выпалил, нервно дернув головой. «Сальвейк похищен». Кровь ударила в виски. Но я не позволил дрогнуть ни одной мышцы на лице, стрежень выругался, ворон крякнул. «Рассказывай». Мой голос был удивительно спокоен, но внутри все кипело. Все-таки зря я отправил девочку в эту городскую клоаку, посчитав пятерку нукеров и гарантии от наследника достаточными аргументами в пользу ее безопасности. Вперед выступил Молчан. «Ярл!» Он протянул мне огромную, как лопата, ладонь. «Молчан Умирович!» Я ответил на приветствие. «Вражды между нами пока не было. Как это произошло?» «С момента прибытия в Або ваши люди были под нашим постоянным наблюдением. Вели их на предмет интереса родов или имперцев. В трущобах, как вы и просили, сильно мелькать не стали, понадеявшись на ваших воинов». «Это он что? Пытается перекинуть вину на моих нукеров?» Прочитав по моему лицу, что я об этом думаю, Молчан торопливо мотнул головой. «Мы не снимаем себе вины, но вы и ваша ученица просили не строить препятствий в трущобах». Я кивнул, было дело, просил. Думал, для уличных крыс пятерки воинов будет достаточно. Да и Сальвейк уже далеко не та девочка, что я впервые встретил в грязных подворотнях Або. Продолжайте. На следующий день по прибытию девочка встретилась с одной из детских банд в портовом районе. На пути следования был конфликт с местными бродягами. Ваша ученица одного убила, двое сбежали. Где в это время была охрана моя и ваша? Рядом. Но их вмешательство не понадобилось, девочка справилась сама, довольно жестко и бескомпромиссно. «Она моя ученица», — пожал плечами я. «Молодец, Сальвейк». После встречи с беспризорниками в течение 3 дней не покидала отель. Интереса к ее персоне, кроме сплетен персонала и незначительного случая в ресторане, не было. «Что за случай?» Небольшой тут же погашенный Сальвейк конфликт со студентами Академии. Парни несколько увлеклись описанием своих выдуманных подвигов, и им не понравилась реакция вашей ученицы на их россказни. Девочка умело свела претензии на нет и покинула зал ресторана. «Мы, конечно, проверяем всех участников происшествия, но там ничего серьезного». Я кивнул, принимая к сведению информацию, Нечаев продолжил. «Как я уже сказал, 3 следующих дня провела в отеле за учебой. Степники тоже не покидали гостиницу, организовав круглосуточное наблюдение за номером девочки. На 4-й Сальвейк в сопровождении 3 воинов снова направилась в портовый район. Там их ждала засада. Напали профессионалы. Шулун мертв, Атхон и Палак ранены. Мы их определили в лучший госпиталь. Сейчас угрозы жизни нет. Сальвейк забрали живую». Я скрипнул зубами, сжав кулаки. Какая-то тварь решила покуситься на моих людей, на ученицу. Где в это время были еще 2 моих людей? Отдыхали после ночной смены. Они разделили дежурство. Кто это сделал? Молчан бросил быстрый взгляд на Стрежня и Фроди. Гилья, Мурман, Лапа и Кнут заплатили беспризорникам, чтобы заманить девчонку. Старый ворон яростно зашипел, а Стрежень грязно выругался. «Это не просто похищение, Рагнар», — вмешался молчавший до сих пор Олег. «Они хотят вытащить тебя в Або. Ты стал слишком силен, ты им мешаешь». Я стиснул зубы. Значит, гильдия, жадные псы, не могущие смириться с тем, что теряют власть над пограничьем. Я ждал от них проблем, но не думал, что они начнут с Сальвейк. Что ж, алчные твари решили, что могут играть со мной, и это их ошибка последняя. «Что мне хотят сказать князь Ингвар и Юрий Мстиславович?» — спросил я, зло глядя на Олега с Молчаном. «Мой отец?» — гордо вскинул голову Олег. «Не видит в произошедшем своей вины». «Это внутреннее дело гильдии. Ну, формально Ингвар прав. Это внутреннее дело гильдии. А еще мне дают полный карт-бланш. Хитрожопые князья ничего не теряют, если я сцеплюсь с гильдейской старшиной. Неважно, кто из нас выйдет из конфликта победителем, кто бы это ни был, он ослабнет. И гильдию можно будет подмять под себя, но они тоже ошибаются, гильдии не будет. Будут или слуги рода Раевских, или мертвецы». «И я не буду разбираться, кто знал о похищении Сальвейка, а кто не догадывался. Покидая обои, я сделал вольным предложение, они его отвергли. Мурман с Лапой, несмотря на нарушение законов гильдии, остались на своих местах, значит, невиновных там нет». Я оскалился в кровожадной усмешке. Олег поежился, но продолжил величественно вещать. «Великое княжество Новгородское готово оказать ярлу пограничья любую поддержку. В подтверждение своих слов великий князь Новгородский шлет тебе, ярл, полк специального назначения «Дети Хеймдаля» со всей амуницией и средствами поддержки». Я кивнул, но внутри все сжалось. Полк — это сила, но сила чужая, подконтрольная Ингвару. Это не подмога, а повод удержать меня на привязи. И отказать нельзя. Мне действительно нужна поддержка. Такое мощное воинское соединение решит все мои проблемы». «Дети Хеймделя, мои ушкуйники и ополченцы-кочевники с такой боевой мощью можно пободаться с Империей. Тем более вряд ли Император сможет перекинуть сюда серьезные соединения. Я признателен великому князю, что он неукоснительно исполняет свой благородный долг сюзерена». Лицо Олега разгладилось. Только что я ему прямым текстом сообщил, что не собираюсь разрывать отношения с княжеством. А ведь они боятся, что отберу у них пограничье. Очень боятся, в принципе, правильно. Теоретически сейчас для этого самый благоприятный момент, и даже толпа вояк в трюмах сокола меня не сможет остановить. На дирижабле стоит моя защита. Сейчас защита, а может быть и миной, если подать определенный сигнал на контуры. У Ока есть для меня информация. Молчан кивнул. «Мы вычислили, где они держат девочку». «Но князь Юрий не хочет действовать без тебя, опасаемся, что ребенка могут убить». Ярость опять застелила глаза, Нечаев словно от толчка отшатнулся назад. На рефлексах он попытался сформировать защитное плетение, забыв, что здесь аномалия. «Простите, Молчан Умирович». Криво усмехнулся я, успокаиваясь. «Не хотел вас напугать, а сейчас вынужден откланяться. Мне нужно отдать распоряжение своим людям. В гости не зову, не ждал вас так быстро». Пусть побудут на Соколе, да и полк головорезов надо перебрасывать в Хлынов, здесь им делать нечего. Олег шагнул ближе, понизив голос так, чтоб слышал только я. «Рагнар, понимаю, что тебе сейчас не до того, но князь Бежецкий просил передать, что хотел бы увидеть дочь для разговора». «Просил?» Удивился я, что случилось с Ярославом Всеволодовичем. «Просят, не требует». Совесть проснулась. «Просил», — кивнул Олег. Бежецкий отец Рагнеды, и его тревога понятна. Она сама не хочет возвращаться в княжество. «Хорошо, будем в Хлынове, я с ней поговорю». «Хлынове?» — удивился княжич. «Ветки больше нет и не будет. Есть Хлынов». Резко отрезал я. «Шуйский сильный род», — покачал головой Олег. «Были бы сильными, не оставили бы город». «Ха, не боись», — улыбнулся я. «Справимся». «Прости, надо идти». Наследник задумчиво кивнул и побрел к соколу, в серебристом брюхе которого уже скрылся Нечаев. Глава 10. Я позвал Срежней и Старого Ворона в свой кабинет. Здесь нас никто не услышит. Фроди тяжело опустился на стул, он еще не до конца отошел от ран. Стрежень прислонился к стене, крутя в пальцах оберег, постреливая холодными глазами, хищно сверкающими в свете магических ламп то на меня, то на старого ватамана. «Завтра летим в Хлынов», — начал я, садясь за стол. «Там оставляем детей Хеймдаля. Что скажете про них?» «Серьезные ребята», — проскрипел Фроди. Псы Ока Одина, можно сказать, личная гвардия князя Лобанова на службе княжеству. Ясно. Я задумчиво кивнул. Сомнений не оставалось. Полк здесь, чтобы не позволить мне зарываться. Ингвар страхуется. Его можно понять, я бы действовал точно так же, только возникает вопрос, а не подстроена ли ситуация с Сальвейк княжеством? Хотя вряд ли. Лобанов, насколько я его изучил, не стал бы действовать так грубо, тем более оставив у меня в заложницах собственную дочь. Но исключать подобные варианты не стоит. «Стрежень, ты остаешься здесь, примешь под командование все войска, включая великокняжеский полк. Берешь кочки и начинаете укрепляться. Радомир и тебе поможет». Стрежень фрыкнул, чуть не подавившись. Его лицо покраснело, он подался вперед. «Рагнар, ты серьезно? Радомира с мужем своим Любомиром армии вольные водила, когда я еще под стол пешком ходил. Имперцы с косоглазами ее как огня боялись, черной ведьмой называли. Она здесь и без меня справится, поверь, а мне надо в Або. Хочу с Лабой пообщаться, да и у ребят моих вопросы к нему имеются». Ватаман кровожадно усмехнулся. Я откинулся на спинку стула, глядя на него. «Подробней». А я не знал, что у Стрежня с Лапой терки, но его злость была настоящей. Личная месть — это как заряженный артефакт, опасно, но полезно, если направить в цель. «Подробно долго», — скривился Стрежень, словно вспоминал что-то неприятное. «Подставил он нас сильно, было дело. Еле ноги унесли от легионеров, а эти суки с хабаром ушли». Я взглянул на Фроди. Старик кивнул головой, подтверждая слова ватамана. Я постучал пальцами по столу. «Ладно, поговорю с Радомирой, если справится, так тому и быть». «Пойдешь со мной, но чтобы ваши с Лапой терки не во вред основному делу были». Стрежень хмыкнул, его лицо расслабилось, но глаза все еще горели. «Договорились, ярл, но если получится, Лапу мне отдай». «Обещаю, если получится». Ушкуйник удовлетворенно кивнул, Фроди кашлянул. «А мне Кнуда». Его голос был тихий, но в нем чувствовалась старая боль. «Этот Нидинг, сын тролли и старый кобыл, был мне как брат, хочу посмотреть ему в глаза. Я с Брониславом тоже с тобой, да и в гильдии меня знают, не все же там такие твари, как эти». Я кивнул. Кто-кто, а старик там точно лишним не будет. Резаться со всей гильдии я не собираюсь, но такой, как раньше, ей уже не быть точно. И старый ворон мне в этом поможет. Поздно вечером, когда лагерь затих, ко мне пришла Анастасия, в очередной раз залюбовался Эллинкой. Даже в серой сырости подземелья она оставалась истинной имперской аристократкой. «Рагнар!» Она смотрела прямо, но подрагивающие голосы и красные пятна на лице выдавали сильнейшее волнение. «Можно я улечу с тобой? Я магиня, знаешь, чары могу наложить, помочь. Здесь оставаться не хочу, боюсь». Я смотрел на нее, она чужестранка, ее почти осязаемый физический страх понятен. Случись, что со мной заброшенные земли для нее станут смертельным капканом. Ее либо прирежут, либо сделают наложницей, либо используют против отца. Она шагнула ближе, ее голос упал до шепота. «Я сделаю что угодно», — выдавила она, глядя в сторону и хватаясь пальцами за шитый золотом пояс. «Только не оставляй меня тут, Рагнар, пожалуйста». Это была не просьба. Мольба, полная паники и отчаяния, она не играла, она цеплялась за жизнь. «Только нужна она мне там. Это здесь она целиком зависит от меня, а в княжестве может и взбрыкнуть. Хотя, может, даже это и хорошо. Надо только кого-то назначить приглядывать за ней. Идеально было бы Наталью попросить. Но княжна Лобанова останется здесь, в заброшенных землях. Она моя гарантия, что Ингвар с князем Юрием не станут делать глупости. Значит, Рагнеда. Если только согласится полететь. Уговорю, вечно прятаться от себя и своих близких нельзя». Да и мне надо с князем Бежевским встретиться, есть у меня к нему вопросы, вернее, один вопрос. Утром перед отлетом я нашел Герду. Ее лицо было серым, глаза пустыми, как выжженная земля. Надо было еще вчера переговорить с ней. Я положил руку на плечо убитой горем женщины. «Герда», — сказал я, стараясь говорить твердо. «Я верну Сальвейк, живой. Клянусь». Она кивнула, ее губы дрогнули. «Верю, ярл», — выдавила она. Я повернулся к Наталье, стоявшей рядом. «Наташа, присмотри за Гердой, не оставляй ее». Княжна кивнула, приобняв женщину без тени высокомерия по отношению к бывшей простолюдинке. «А ведь Наталья прекрасно понимает, почему я оставляю ее здесь. Повезло мне с невестами, что с Рагнедой, что с Натальей. Ну а Эленка ей только предстоит сделать выбор». «Рагнар!» Глухим каркающим голосом окликнула меня Герда, когда я уже собрался уходить. Обернулся и натолкнулся на кровожадный, полный дикой ненависти взгляд. «Убей их! Я хочу, чтобы они все умерли мучительно!»